Глава 9. Человек в набедренной повязке. Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет. Андре Жид, французский писатель, лауреат Нобелевской премии, бесстрашный исследователь собственной личности. Каждый год в мае я иду в поход с рюкзаком по безлюдным диким областям юго-востока штата Юта вместе с двумя давними друзьями. Это одно из самых чудесных и странных мест, в каких я когда-либо бывала. Гигантские, иззубренные до неприличия розовые скальные хребты, торчащие из земли точно огромные ломти сырого мяса. Белые, желтые и пурпурные башни песчаника, вытянутые и скрученные, словно скульптуры из ирисок. Глубокие трещины в земной поверхности образуют каньоны, в которые мог бы поместиться кафедральный собор, чьи стены, сглаженные весенними паводками и песчаными бурями, поминутно меняют цвет под лучами солнца. Это как луна, только еще круче. Мы весело топаем по этой альтернативной вселенной, подбирая разноцветные камни, взбираясь на валуны и споря, кого наградить званием «животное дня» — орла, змею или горного козла. Поскольку мои друзья превосходно ориентируются на местности, мы заходим глубоко в дикие области, где троп раз-два и обчелся, а людей и того меньше. За 16 лет, что мы ходим в походы по этим местам, людей, с которыми мы там столкнулись, можно сосчитать по пальцам одной руки. Именно поэтому я так удивилась и заподозрила неладное, когда мой друг Том, который опередил нас, чтобы найти место для ночного лагеря, сообщил, что видел какого-то человека. «Я только что встретил очень странного парня», — сказал он, когда я его нагнала. «На нем не было почти ничего, только набедренная повязка да голова, повязанная платком. А в руках у него было копье. Он сказал, что живет в этом каньоне 13 лет». «Он ехал верхом на волшебном драконе?» — сострила я. «Я серьезно». «Да где же он?» «Пошел проверять силки на белок. Но может и вернуться». Вруны с Тома никудышный, и к чему бы он ни вел свою байку, развязки ждать пришлось бы долго, так что я сняла с плеч рюкзак и начала ставить палатку, слушая его в полухо. Спустя пару минут, наклонившись с молотком над одним из колышков, я бросила взгляд назад между собственных расставленных ног и увидела пару загорелых ступней в самодельных сандалиях, мускулистые голые ноги и мертвую белку, которая болталась в мужском кулаке. Я распрямилась, обернулась и увидела его, человека в набедренной повязке. О чем Том не упомянул, так это о том, что был он просто неприлично сексуален. Около 40 лет, мускулистое, поджарое до черноты загорелое тело, буйная каштановая шевелюра и такая же борода. Он идеально вписывался в пейзаж, этакий современный Тарзан, мясник из Буффало и прочее в том же духе. Это, несмотря на всю неотразимость, делало его в моих глазах несколько подозрительным. И набедренная повязка сидела на нем как влитая, и была, казалось, изготовлена из мягкой итальянской кожи, а не из какого-нибудь драного каньонного кролика. «Не будете ли вы так добры передать мне эту штуку, чтобы рассмотреть получше?» Весь видок его был слишком клишированным. Разве нельзя было просто надеть поношенные шорты? И что, он действительно собирался съесть эту белку? И все же мы собрались вокруг него кружком, точно вокруг молочного поросенка на окружной ярмарке, потрясенные своей удачей. На этот раз никаких споров не было. Мы явно нашли победителя нашей номинации. Он был очень дружелюбен и отвечал на все вопросы в медленном, нарочито неторопливом темпе, объяснив, что это и еще несколько соседних каньонных систем стали для него домом. Небрежно обронил, что считает современное общество излишне усложненным и неправильным, настолько, что предпочитает жить только тем, чем снабжает его природа, запасая зерно на зиму и ночуя в пещере. Больше, чем тот факт, что этот человек подравнивал волосы острым камнем и, по-видимому, не носил трусов, меня поразило то, что он совершенно не оправдывался. И мы, топчущиеся вокруг него, внезапно почувствовали себя смешными в своих дорогих походных ботинках и одежде с защитой от ультрафиолета, пока он рассказывал, как потратил несколько недель, чтобы выстрогать лук и стрелу, которыми убивал оленей, чьи шкуры ныне служили ему постелью. «Молодец какой!» — думала я, глядя, как он уходит прочь, помахивая зажатой в кулаке белкой точно дамской сумочкой. Его не беспокоили вопросы, чем ему следовало бы заниматься, или чего ему не хватает, или что какая-нибудь цыпочка из Лос-Анджелеса может подумать о тряпочке, прикрывающей его чресло. Он просто был счастлив оставаться верным себе в текущем моменте, среди дикой природы. «Хочу быть такой, как тот человек на бедренной повязке. Люби себя, кем бы ты ни был».